Напилась поганого копытца. Мне во злат шатер не воротиться. Тело девичье когтем мечено, с черным вороном перевенчано. Увидев кровь, рыжий завелся. Глаза его заволокло пустыми бельмами. Он саданул бутылкой об угол стола. В его руке осталась только зазубренная розочка. Жаркая, тупая боль растеклась изнутри, щупальцами хватая сердце. Все, что было до этого в ее, или теперь уже не в ее жизни, сгорело, стертое алой вспышкой. И она наконец-то впала в милосердное забытье. Сквозь розовую пелену мелькнул свет. Мамочка, родная, прости. Над ней глумились всю ночь, выдумывая небывалые казни. Нет, уже не над ней, давно бесчувственной, а над непорочным пречистым светом, который все еще сочился от ее окровавленного тела. И, не понимая природы этого свечения, они мстили тому, кто наделил ее этой силой и влекущей, как бездна, красотой. Протрезвев, коротышка повис на руке рыжего. — Все, давай заканчивать. — Что с нее просили-то, помнишь? — Кольцо с зеленым камнем. Рыжий стянул перстень со скользкого от крови пальца, посветил зажигалкой, разглядывая камень. Тысячная пять баксов тянет. Да за такие деньги... Не жмотись, Чуб, тебе больше заплатят, напомнил чернявый. Бабе кранты, одно мясо. Завернем ее в линолеум и зароем. Вот сучка живучая, дышит еще. Ты глянь, сколько кровищи нахлестало, сдохнет по дороге. Кто ее заказал-то? Я так и не понял. Звонок был через посредника. Таких обычно папики заказывают. Если с охранником спуталась или вообще достала, товар-то скоропортящийся. Поддев кусок вспученного линолеума, рыжий оторвал его от стены до стены. На линолеум бросили тело. «Багажник не влезет», — ворчал малохольный. «Раньше влезало и теперь влезет», —